Послание к евреям. Чувствовали ли вы когда-нибудь побуждение продолжать в определенном направлении и вскоре встретиться, что кажется, с великой стеною, и вы просто не знали, что делать? В вашем предприятии и вашей жизни вообще вы начали в определенном направлении, и сначала все, казалось, шло хорошо, но вдруг внезапно на пути стало великое препятствие. Большинство из нас понимает это, потому что мы пережили это на опыте. Наше библейское изучение сегодня представляет подобный случай с израильским народом, происшедшим много лет тому назад. Он описан в 11 главе к евреям, где Господь представляет список многих героев веры в прошлом. В 30 стихе мы читаем: «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Господь вывел израильский народ из рабства египетского и привел их к самой границе обетованной земли. Но Иерихон заграждал путь в Ханаан. Это была массивная крепость, стоявшая прямо у входа в страны и препятствующая дальнейшему продвижению. Изучая Библию, мы находим, что это было изобретение сатаны, чтобы испытать и удержать народ израильский от вступления в их владение. Иерихон был хорошо вооружен, и люди были так хорошо обучены, что требовалась передовая и закаленная армия, чтобы захватить его, не говоря уже о евреях, которые казались новичками в искусстве войны. Для них Иерихон был непреодолим, но именно в этом положении требовалась вера. Наш текст говорит: «Верою пали стены Иерихонские». Человеческий разум мог предложить выкопать канавы для отведения течения потока воды, чтобы было возможным войти в город через русло реки. Человеческий разум мог призывать заставить народ Иерихонский сдаться, уморив их голодом. Но вера имела лучший путь. Вера никогда не противостоит изобретениям сатаны человеческими размышлениями и изобретениями. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе 4 стихе сказано: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Вера торжествует над стенами Иерихона. Господь даровал особые инструкции народу израильскому, которые включали обхождение города 7 дней подряд. Только лишь полное послушание Слову Божию вело к победе над Иерихоном. Ежедневные обхождения израильтян, вероятно, казались величайшим безумием для страж Иерихонских стен. Но это не было безумие. Это была марширующая вера, действующая по воле Божьей. Вера не неблагоразумная. Она основана на предпосылке более уверенной, чем той, на которой природный человек создает свои мнения. Она основывается полностью на Слове Божьем. Природный человек основывает свои выводы на том, что кажется разумным для него. Верующий же основывает свои заключения на том, что открыто ему. Верующий идет дальше естественного к сверхъестественному Богу. Итак, через послание к евреям Господь доказывает свой пункт. Сатана имеет свои изобретения, чтобы препятствовать духовному прогрессу. Они кажутся великими препятствиями, но вера опирается на Слово Божие и идет вперед, хотя мир насмехается над совершаемым. Если вы верующий и стоите, как кажется, пред неопределимым препятствием, доверьтесь Господу и драгоценному Слову Божию. Несмотря на то, что мир может быть против вас и насмехается над вами, верьте Слову Божию. Снаружи может казаться, что вы никогда не будете наслаждаться победой, но придет день. Вы можете торжествовать, уповая на Господа. Мы не живем только для настоящего. Наше все будущее в руках всемогущего Бога. Следующий стих приводит нас к очень интересному событию, происшедшему во время завоевания Иерихона. Послание к евреям, 11 главе, 31 стихе, мы читаем: «Верую Раав, блудница, с миром принявший соглядатаев и проводивший их другим путем, не погибла с неверными». простейшей форме. Произведением или призом веры есть спасение, и это, что получила Раав. Верую Раав не погибла с неверными. Иерихон был осужден со всеми живущими в его стенах. Это было известным фактом, фактом, принятым Раавью и исповеданным ею соглядатаем. Раав мало знала и ничего не знала о великом плане Божьего спасения, о всех превосходных и драгоценных обетованиях он дал Израилю, о спасении ежедневно демонстрированном у жертвенника и жертвоприношениях. Она только знала, что она заслужила осуждение, и поэтому она просила спасения, ибо она сознавала, оно может прийти только от Бога Израилева. И Бог почтил ее веру. Доказательством ее веры было то, что она приняла соглядателей с миром. Они были ее единственной связью с истинным и живым Богом. Посредством их она достигла спасения, которое было окончательно во Христе Иисусе. И фактически Бог так почтил ее веру, что Он поместил ее в царское родословие, посредством которого, в конце концов, пришел Сам Иисус Христос. Повествование о Рааве записано в книге Иисуса Навина, 2 главе, в Ветхом Завете. Прочитаем его, начиная с 9 стиха. «И Раав сказала им, «Знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас. И все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабило сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Раав молила спасения и просила, чтобы дали ручательство в истине, что она и ее семья будут спасены, когда город Иерихон будет разрушен. Раав жила в стене города, и так она спустила соглядатаев, чтобы они спаслись по червленой веревке. Эта же самая червленая веревка должна была продолжать висеть, привязанной к окну, и она должна была указывать наступающей армии, что все пребывающие в этом доме должны быть пощадены. Эта червленая веревка была средством для спасения соглядатаев и станет средством для спасения Раави и ее семьи. Эта червленая веревка поэтому стала прообразом и картиной спасения во Христе. Спасение было обещано Раави, но если бы она отказалась привязать червленую веревку к окну, она бы погибла. Ибо неисполнение условия доказало бы, что ее вера нереальная. Однако она исполнила условие и верою привязала червленую веревку к окну ее дома. Здесь мы имеем прекрасную иллюстрацию. Она приобрела спасение посредством простой и искренней веры. Это было видно в ее простом послушании. В дни Раави это было в основном физическое спасение, хотя Бог также дал ей прекрасное будущее с Ним. Наше спасение сегодня, которое также по вере, обыкновенно не рассматривается как физическое спасение, но полностью духовное спасение сердца, ожидающего будущей внешней славы. Это повествование спасения Раави записано в послании к евреям для опрощения ранних верующих нашего времени, чтобы были послушны своей вере. Это также служит поощрением для нас, чтобы мы следовали и не уклонялись от полной награды Бог дает нам, кто полностью уповает на Него. Слово Божие не скрывает факта, что Раав была блудницей. Фактически в этом месте Писания к евреям не сказано просто «Раав», но сказано «Раав-блудница». Иначе говоря, Раав была очень грешной женщиной и нуждалась в Божьем прощении. Бог не прикрывает греха или прячет его. Он принимает меры к нему и прощает его. Это повествование о Раави написано для нашего поощрения. независимо от того, кто мы или каким бы ни было наше прошлое, наша жизнь может быть измененной, придя к Богу с верою и разрешив Ему изменить нашу жизнь изнутри. Его спасение является не только внешним изменением, но начинается внутри, где находится корень всех проблем. Мы должны исповедать нашу греховность Богу и принять смерть Христову на Голгофе как плату за наши грехи. Тогда мы должны принять Его в сердце наше и жизнь просто верою. Библия говорит: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Евангелие от Матфея является царской книгой, представляющей Господа Иисуса Христа как долгожданного царя. Родословие царя является самым важным, поэтому Евангелие от Матфея дает нам происхождение Иисуса Христа, возвращаясь так далеко, как Аврааму. Конечно, происхождение через человека. Но в Евангелии от Матфея упоминается две женщины. Раав является одной из них. Кажется, что, вероятно, Бог сильно желает представить пред нами свой труд благодати, Его незаслуженную благосклонность. Бог может взять бедного погибшего грешника и так изменить его, чтобы принести славу себе и благословение другим. Аминь.